Глава 26. Волшебный фонарь. Зимний сад казался неприветливым и пустынным. Больше Злате незачем было здесь оставаться. Сутулившись от холода, она побрела прочь. Мороз крепчал. Белые хлопья снега безмолвно и уныло садились на землю, заметая дорожки. В поисках выхода девушка плутала меж деревьев, то и дело проваливаясь в сугробы. Иней лежал на ее густых ресницах, нежные руки посинели от холода, атласные туфельки не хранили тепла, и бедняжке казалось, что она ступает по снегу босиком. Еще недавно Злата надеялась найти здесь избавление от тоски, поселившейся у нее в сердце, а теперь не чаяла, как вырваться из заколдованного места. Наступали ранние зимние сумерки. С низкого белесого неба по-прежнему валил снег. Злата вымоталась и в бессилии опустилась на землю. Она больше не чувствовала ни боли, ни холода. Видения обступили девушку. Она вспомнила дом и камин, возле которого они сидели с отцом. Жаркие поленья весело потрескивали за чугунной решеткой, а подле огня лежала, свернувшись калачиком, кошка. Посреди комнаты стояла елка, украшенная самодельными флажками и конфетами в ярких обертках. В доме витал свежий запах смолы. Маленькой девчушкой Злата то и дело бегала посмотреть, не принес ли Дед Мороз подарки. Наверное, это и было счастье. «Эгэгэй! Да ты совсем замерзла!» — услышала она незнакомый голос. Сквозь дрему Злата чувствовала, как кто-то растирает ей руки. Девушка приоткрыла глаза и сквозь иней, осевший на ее пушистых ресницах, увидела необыкновенного старика с окладистой белой бородой до пояса. Она сразу узнала его. В расшитой звездами шубе, подпоясанной красным кушаком, в шапке, отороченной мехом, живой Дед Мороз был самым удивительным из всех чудес, которые Злате довелось видеть. «Я сплю», — прошептала она. «К счастью, нет. Вовремя ты про меня вспомнила. А то не равен час, навечно уснула бы», — покачал головой старик. «Ну, ничего, у меня в избе за чайком быстро отогреешься. Ишь, как закоченело, тебе самой не дойти. Дай-ка я тебя снесу. Я к тяжестям привычный. Под Новый год каждому ребятенку подарок принести надо. Иной раз с мешком так натаскаешься, кажется, больше не встанешь. А нет, я хоть и седой, а крепкий», — рассмеялся старик. Он подхватил обессилевшую девушку и легко, как пушинку, понес к себе. Даром, что его звали Морозом, от него веяло таким удивительным теплом и спокойствием, что Злата, как маленькая девочка, с благодарностью обхватила старика за шею. Вскоре за деревьями показался огонек. Дед Мороз вышел к маленькой сторожке. Огромная снежная шапка нахлобучилась на крышу, и от этого домишка походил на сугроб. Под карнизом точно стеклянные гирлянды висели голубые сосульки, и с ледяного оконца лился теплый желтый свет. Старик отряхнул валенки на пороге и вошел в сени, внеся с собой клубы морозного воздуха. Дед Мороз усадил гостью поближе к печи, укрыл ее теплым одеялом и сказал: «Сейчас чаевничать будем». Вскоре на столе появился начищенный медный самовар, чашки с блюдцами и нехитрые угощения — румяные калачи да баранки с маком. «Угощайся, не стесняйся. Вот тебе варенье малиновое, от него любая хворь убежит», — подчивал Злату гостеприимный хозяин. Злата с жадностью обхватила озябшими пальцами чашку и, отхлебывая горячий чай маленькими глотками, с любопытством разглядывала старика. Дед Мороз будто вернул ее в далекое детство. «А как ты оказался в моем саду?» — спросила Злата. «Долго объяснять. Считай, что я здешний садовник». Старик озорно подмигнул. «Ты садовник?» — изумленно воскликнула Злата. «А я-то думала, что ты...» Девушка прикусила язык и не закончила фразу. То-то посмеялся бы старик, если б узнал, что она приняла его за Деда Мороза. Воспоминания детства померкли. Теперь, когда Злата узнала, что перед ней всего-навсего слуга, она по-новому поглядела на старика. Не мудрено, что он из кожи вон лезет, чтобы угодить госпоже. Гордячка окинула старика оценивающим взглядом и насмешливо спросила. «И что? Ты справляешься с садом?» Нотки презрения в голосе Златы не ускользнули от хозяина. «Справиться не мудрено. Все одно в нем ничего не растет. Сад-то мертвый и холодный, как твоя душа», — услышала она в ответ жестокие слова. «Врешь! Он не мертв. После зимы всегда наступает весна», — с горячностью возразила Злата. Старик лишь покачал головой. «Нет, голубушка, бывают места, что вечно льдом скованы. Покуда в твоей душе живет сказка и память о доме, в ней еще есть место для тепла. А как это уйдет, так прощайся с весной навсегда». Старик, сгорбившись, отвернулся. Злата почувствовала щемящую тоску. Она с мольбой бросилась к старику. «Значит, ты в самом деле Дед Мороз? Прости меня, пожалуйста. Я сама не знаю, что говорю. Мне так тяжко и плохо. Я ищу выход и не вижу его. Я пытаюсь ответить на вопросы, но мне кажется, что чем дальше, тем меньше понимаю, что происходит. Словно в моей жизни было что-то важное, что я утратила. И если не обрету вновь, мне не стоит жить». Девушка горько заплакала, дав волю слезам. Старик ласково погладил ее по волосам. «Полноте! Может, не все так плохо. Я бы с радостью помог тебе, кабы знал как». За печкой застрекотал сверчок. Дед Мороз прислушался, а потом, хлопнув себя ладонью по лбу, рассмеялся. «А ведь точно! Как же я сам не догадался! Его высочество говорит, что нам поможет его светлость». От такой странной тирады Злата даже перестала плакать. «Это что, придворные?» — робко спросила она. «Не, придомные. Во дворе больно зябко», — ответил старик и, видя на лице Златы недоумение, объяснил. «Мы в избушке втроем живем. Сверчок над печкой место облюбовал. Больно ему нравится повыше забраться, да сверху за всем наблюдать. Вот я и прозвал его высочеством. У его высочества талант редкостный. До того задушевно по вечерам песни распевает, что никаких музыкантов не надо. А его светлость — это светлячок. Он устроился в фонаре, да не в простом, а в волшебном. Стоит его светлости фонарь зажечь — как можно поглядеть, что на земле прежде делалось? Если он твое прошлое покажет, может, ты вспомнишь, ради чего стоит жить». «Вот славно!» — с благодарностью воскликнула Злата. Слезы тотчас высохли, и она опять улыбалась. Старик пошарил на печи и достал медный фонарь, внутри которого на маленькой кроватке спал светлячок. Дед Мороз постучал ногтем в стекло. «Ваша светлость, пора просыпаться. Покажи нашей гости волшебный фонарь». Светлячок сладко потянулся и открыл глаза. Несколько мгновений он заспанно глядел на Злату, а потом обернулся к старику. Тот без слов понял просьбу его светлости и попросил Злату. «Нужно, чтоб ты вспомнила что-нибудь из своего прошлого, иначе ничего не получится». Злата на мгновение задумалась и отчетливо представила себе дом и бакалейную лавку. Тотчас светлячок в фонаре вспыхнул зеленым огоньком, Его крылышки блестели все ярче, пока фонарь не разгорелся ровным светом, а жучок стал совсем незаметен. В стекляшке фонаря замелькали знакомые картины. Злата зачарованно смотрела, как к бакалейной лавке подъезжают повозки и кареты, как вельможи и кавалеры преклоняют колени перед красавицей-бакалейщицей, а она насмешливо отвергает одного за другим. «О, я помню это! Может быть, ради этого и стоит жить?» — воскликнула Злата, захлопав ладоши, но, подумав, добавила. «Хотя не уверена». Клубок ее жизни разматывался вспять. От красавицы-гордячки отвернулись друзья, но Злата и бровью не повела. Постепенно девушка заметила, как ее двойняшка в фонаре стала дурнеть на глазах, ее волосы потускнели и стали похожи на прелую солому, плечи сутулились, на носу выступили безобразные веснушки. Ну, конечно, ведь Злата была красивой не с рождения. Она заплатила за необыкновенную красоту кротким и добрым нравом, превратившись в жестокосердную гордячку. Злата не желала, чтобы ей напоминали о прежней внешности. «Я не хочу больше смотреть!» — отвернувшись, капризно крикнула она. «Почему?» — искренне удивился старик. «Посмотри, с какой искренней преданностью и любовью к тебе относились друзья! Может, ради этого стоит жить?» «Ты что, спятил? Чтобы я опять стала уродиной? Ни за что!» Злата схватила фонарь и в сердцах бросила его об пол. Тотчас девушку окутала мгла, и она навсегда забыла отчий дом.